Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не боится. Не боится путешествовать вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» прямо в ад. В ад следом за нашим странником Данте и Вергилием, его добрым гением, ведущим его по аду. И мы с вами сейчас попробуем спуститься глубже. Я надеюсь, что у вас на столах горят свечи. Свечи, которые, может быть, для кого-то стали символом вашей программы. И мы попробуем начать с одного упражнения, которое уже делали в нашей программе. Сделайте глубокий вдох. Вдохните тепло и нежность, горящие у вас на столе свечи. Вдохните и почувствуйте, как вместе с ее теплом вас охватывает покой, тепло и чувство расслабленности. Мы с вами вдыхаем тепло свечи и выдыхаем то темное, что скопилось в ней. А теперь мы попробуем еще раз побродить вниманием по нашему телу. Там, с закрытыми глазами, мерно вдыхая запах свечи и выдыхая суету, вы продолжите дышать так сами, а ваше внутреннее внимание сосредоточьте на том, как себя чувствует ваша левая нога. Вот так, хорошо. А теперь как себя чувствует ваша правая нога? Перенесите свое внимание на область таза. Чувствуете, как мышцы расслабляются? А теперь перенесите внимание на ощущения в животе. А теперь в середину грудной клетки. А теперь перенесите внимание немного влево и почувствуйте сердце. Постепенно начинайте переносить внимание с сердца к горлу, к рту, к левому глазу. Сконцентрируйте свое внимание на правом глазу. Вы заметили, как ощущение внимания покинуло левый глаз и вошло в правый? Мы можем чувствовать, как мы перемещаем внимание. А теперь сосредоточьтесь на пространстве между бровями и направьте внимание на центр лба. А теперь сосредоточьтесь на макушке. Почувствуйте свое внимание там, на самой вершине головы. А теперь неторопливо переносите внимание от макушки вниз на свое внутреннее «я», на мысли, которые как облачка поднимаются в вашем воображении. Вы чувствуете, внимание почти всегда придает этим облачкам цвет. Они бывают светлые, яркие. Чаще всего их меньше. Они бывают серые и черные. Черные движутся по кругу. Это и есть круги Дантова ада. Попробуйте перенести свое внимание на одну из этих черных мыслей. На дне темноты покажется картинка. Чаще всего это картинки воспоминаний о нашем раздражении, об обиде, которая возникла в душе в ответ на чьи-то слова и действия. И мы тогда представили себе, что мы рвем своего обидчика на куски, жарим его на сковородке, стреляем в него из пистолета. Режем ножами. Сейчас вы уже умеете наблюдать. Вы можете быть Вергилием, бесстрастным и мудрым наблюдателем вашего собственного ада, поскольку Стигийское болото, вот эта липкая черная мысль с фантазией о том, как мы будем рвать на части, есть в душе каждого из нас. Вы научились смотреть на это спокойно, и поэтому вы можете оглядывать другие темные облачка, движущиеся по кругу. И по мере того, как реакции на раздражение и обиду одна за другой встают в нашем сознании, мы, может быть, сможем понять, насколько сильно эти облачка управляют вашей жизнью, и что дальше это будет продолжаться бесконечно по кругу, как змея, которая кусает сама себя за хвост, как кольцо. Поэтому в Дантовом аду круги — это бесконечность, из которой нельзя вырваться. Души могут двигаться только по кругу или летать по нему. Перпендикулярно может двигаться только Вергилий и вы, то есть Данте, который сейчас, закрыв глаза, наблюдает свой собственный ад. Вергилий в поэме Данте много раз скажет, что спасение возможно. Только для этого надо принять решение. Вы останетесь в одном из кругов, и все это будет продолжаться бесконечно, или вы попытаетесь все это изменить. Поскольку, когда наблюдаешь за гневом, нам с болезненной очевидностью открываются его издержки. Вы можете видеть, как он подавляет положительные чувства и как бы съедает, поглощает ум мыслями о мщении. Наверное, вы сейчас чувствуете, как что-то внутри вас кипит, как при этих воспоминаниях тело переходит на форсаж, готовясь к нападению. Надо решить сейчас, что эти облачка не нужны, потому что иначе мы можем погрязнуть в болоте этих мыслей. И я увидел долгий взгляд вперяя людей, погрязших в омуте реки. Была свирепа их толпа нагая. Они дрались не только в две руки, но головой и грудью и ногами, друг друга норовя изгрызть в клочки. Учитель молвил: «Сын мой, перед нами ты видишь тех, кого осилил гнев. Еще ты должен знать, что под волнами есть также люди, вздохи их взлетев, пузырят воду на пространстве зримом, как подтверждает око, посмотрев. Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом, который блещет солнцу веселясь, мы были скучны, полны вялым дымом, и вот скучаем, втиснутые в грязь». Смогли ли вы почувствовать, что устройство внутреннего ада удивительно похоже на географию запредельного мира в поэме Данте? Может быть, вы столкнулись не с гневом, может быть, вы столкнулись с алчностью. Если это так, смогли ли вы оценить власть над самим собой ваших необузданных желаний? Смогли ли вы увидеть мутные облачка другой эмоции близнеца – зависти? Увидели ли вы в своих черных мыслях страдания от того, что у других людей больше денег? Ощущаете ли вы, что вы достойны иметь то же самое, что имеют они, и что вам было бы приятно узнать, что они понесли существенные потери? И самое главное, когда вы наблюдали за облачками, я надеюсь, вы смогли понять, что эти ваши паттерны желания и поведения не есть вы сами. Смогли ли вы понять, кто подлинный наблюдал за всем происходящим? Смогли ли вы почувствовать вашего внутреннего Вергилия? Или вы по-прежнему считаете, что только эти облачка и являются реальностью? Только они и создают вашу судьбу. А ведь гнев может родиться только так. Он может родиться из необузданности желаний, из равнодушия, из алчности. Гнев – это эмоция вторичная. Чаще всего она возникает как защита ответ на причиненную нам боль. Но чем болезненнее торчит из нас наша алчность, наша зависть, наше самолюбие, тем легче нам причинить боль, и тем больше гневных ответов. Обратили ли вы внимание, что те в поэме Данте, которые друг друга норовят изгрызть в клочки, мы просто сейчас говорим более принятый оборот, порвать на части, это наши ночные мечты, они страдают друг от друга, они погрязли в омуте, но они, по крайней мере, могут дышать. Смотрите, смотрите, Вергилий только что сказал Данте, что там ниже, под илом, находятся те, кто не показывает своего гнева, кто гневается угрюмо и затаенной обидой, не высказывая ее. Они утоплены и забыты, так же, как гнев их был утоплен в жизни, и их непрестанные вздохи лишь мелкими пузырьками поднимаются на поверхность. А мы с вами знаем, один из лучших способов избавиться от гнева – это рассказать кому-нибудь о нем. Поэтому не держите тот опыт, который вы получили, если делали сегодняшнее наше упражнение в себе. Расскажите о вашем гневе и злобных мечтах кому-нибудь. Просто расскажите о своем гневе не для того, чтобы жаловаться или нападать, а скорее, чтобы освободиться. Это удивительно благотворный процесс. Из него прямо проистекают многие положительные эффекты христианской исповеди или современной психотерапии. Рассказать все то, что вы ощутили, можно другу, которому вы доверяете, близкому. Можно рассказать это на какой-то странице в интернете. А можно рассказать непосредственно тому человеку, который причинил вам боль. Потому что чаще всего он-то, этот другой человек, этого вовсе и не хотел. Можно написать обидчику письмо. Можно обычное письмо. Можно письмо на электронную почту. А в нем лучше всего спокойно и честно описать все то, что вас рассердило. Удивительная вещь. Многие люди обнаружили, что достаточно просто написать это письмо. И совсем не обязательно его на самом деле посылать. Внутренний Вергилий может провести вашего странника, ваше объектное «я» через ад. Но для этого он должен понять разумом свою ошибку. Впереди, здесь, в кругах ада, нас зовет куда как более страшная дорога. Мы с вами и наши спутники все вместе приближаемся к страшному городу Диту, обители осознанного зла. И странники вместе с нами вступят на чоун Флегия. Если кто-то не знает, Флегий – это смертный царь из античных мифов, который так разгневался на Аполлона, что сжег Дельфийский храм, тот самый храм Дельфийского оракула, и был поэтому ввергнут в Аид. У Данте он злобный страж пятого круга и перевозчик душ через Стигийское болото, которое мы сейчас пересекаем. Вот что поразительно. Двигаясь к чему-то более страшному, мы все время встречаемся с гневом, и что-то неожиданно странное начинает проявляться в поведении странника Данте. «Нет, Флегий, Флегий, ты кричишь напрасно», — сказал мой вождь. «Твои мы лишь на миг, и в этот челн ступаем безопасно. Как тот, кто слышит, что его постиг большой обман, и злится распаленный, так вспыхнул Флегий, искажая лик. Чуть в лодке поместились, вождь и я, помчался древний струг, и так глубоко не рассекалась ни под кем струя. Посередине мертвого потока мне встретился один, весь в грязь одет. Он молвил: «Кто ты, что пришел до срока?» И я: «Пришел, но мой исчезнет след. А сам ты кто, так гнусно безобразный?» «Я тот, кто плачет», — был его ответ. И я: «Плач, сетуй в топе невылазной, проклятый дух, пей вечную волну. Ты мне знаком, такой вот даже грязный». Тогда он руки протянул к челну, но вождь толкнул вцепившегося в злобе, сказав: «Иди к таким же псам ко дну». И мне вкруг шеи с поцелуем, обе обвив руки, сказал: «Суровый дух, блаженно несший тебя в утробе». Он в мире был гордец и сердцем сух, его деяния люди не прославят, и вот он здесь, от злости слеп и глух. Сколь многие, которые там правят, как свиньи влезут в этот мутный сток и по себе ужасный срам оставят. За челн хватается несчастная душа, говорящая: «Лишь я тот, кто плачет». И вдруг Данте, не в силах сдержать гнев, начинает кричать на него: «Проклятый дух, пей вечную волну, ты мне знаком, такой вот даже грязный, иди к таким же псам ко дну». Урок Данте очевиден: гнев заразен. Что там говорить? За последний век мы видели целое сообщество, потонувшее или тонущее в болоте бесконечного гнева и междоусобиц. Однако гнев – странное чувство. Он заразен, потому что соблазнителен. Вы, наверное, почувствовали, делая упражнение, что когда человек гневается, он внезапно ощущает в себе растущую энергию. Это ведь ради этой энергии мы идентифицируем себя с героями боевиков. А способ рассказать о гневе – это значит успешно подавить его до того, как он найдет в себе реальное выражение. Следы этой борьбы, они находятся здесь, между Стигийским болотом и городом Дитом. Переплыть его – это значит решиться в реальности, не в мечтах. Порвать своего обидчика на части – это значит осознать, что ты принимаешь сторону зла. Само название Дит – это латинский вариант имени Аида или Плутона, властителя древнегреческой преисподней, брата Зевса и Посейдона. Данте этим словом называет царя ада. Его имя носит и адский город, окруженный Стигийским болотом. То, что находится за следующей чертой, почти неотличимо от самого Люцифера, носит его имя. Эта грань тонка. Мы лишь на миг в этот челн вступаем безопасно, говорит в качестве пароля Вергилий Флегию, поскольку окунуться в гнев мы можем лишь на миг. Иначе, если мы окунемся в него надолго, он будет не просто соблазнителен и заразен, он превратится в зло, и мы окажемся по другую сторону стены, там, где в центре лежит замерзшее тело властителя ада. мы очень часто не задумываемся об этом миге, который отделяет бесконечное болото гневливых от города преступлений. Мы так часто гневаемся на наших супругов. Как часто мужчины, как часто женщины пользуются гневом всего лишь для того, чтобы привлечь внимание членов своей семьи. Как часто мужчины ведут себя так, словно получают истинное удовольствие, впадая в ярость. Гнев как наркотик. Взгляд гневливца становится бессмысленным, голос крикливым, слова грубыми. Один из главных вопросов человеческой жизни: можем ли мы справиться с гневом или со своей реакцией на обиду, что одно и то же? Как долго мы копим в себе обиды за несправедливость? Десятки лет? Десятки лет вместо мига, который можно находиться на ладье флегия. Только миг. Иначе в какой-то момент, в такой же неуловимый миг, мы можем переступить страшную черту и оказаться в городе Дите. Ты гневаешься, Цезарь? Значит, ты не прав. Ты гневаешься, Цезарь? Это значит, тобой можно манипулировать, ловко используя твои обиды и хроническое чувство того, что к тебе несправедливо относятся. Тебе достаточно просто похвалить. Еще одна вещь. Если вы гневаетесь, это значит, вас легко обидеть. Если вас легко обидеть, если у вас больное самолюбие, то это значит только одно. Это значит, что вы ощущаете свою жизнь бессмысленной. А это и есть величайший грех, который может позволить себе человек. Мы начали с упражнения. Давайте им и закончим. Расположитесь чуть поудобнее. Доверьтесь своему стулу и снова сосредоточьтесь на своем дыхании свечой. А теперь разрешите своему дыханию дышать самостоятельно и просто наблюдайте за ним. Теперь позвольте своему восприятию сконцентрировать внимание на светлых облачках. Пусть к вам вернется время, когда вы чувствовали полноту и смысл вашей жизни, ее свет во всех подробностях. Какое воспоминание всплывает в вас? Попробуйте представить, что вы глубоко нырнули. Там было темно, вы чего-то испугались. А сейчас из глубоких и темных вод вы медленно-медленно поднимаетесь наверх к пронизанным солнцем слоям морской воды. Двигайтесь к свету, и когда вы вынырнете, из мрачных кругов зловонного болота, вы увидите то, что наполняло вашу жизнь смыслом до всякого гнева, до темных облаков. Сохраняйте это ощущение и завтра. Спокойной ночи.